Сонет 86. Его ли гордый стих, прекрасный и могучий, возвышенный мечтой награду получить, сковал в мозгу моем паренье мысли жгучей, где прежде рок судил родиться ей жить? Его ли дух, толпой злых духов наученный, стать выше смертных всех в творении своем, сразил меня? О нет, не дух тот благосклонный, который над его господствует умом, заставил замолчать мою святую лиру. Не он, певец любви, не дух его благой, взносящий ум его к надзвездному эфиру, не в силах наложить печать на голос мой. Но если с уст твоих хвала к нему слетает, то муза дум моих мгновенно умолкает.